Глава третья. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир Файзулин собирал ухабы проселочной дороги меж колосившихся полей и лугов сочной зеленью, усыпанных разнотравьем, издающим оглушающий аромат. Он успел забыть, какой дома воздух, звуки, даже тишину забыл. 4 года он провел в Штатах, в шумном, бесконечно двигающемся Нью-Йорке. Ему оставался 1 год работы по контракту в одной из крупнейших строительных фирм в Северной Америке. А сейчас он наслаждался неожиданным отпуском, результатом проблемы с визой. Ему было 26 лет, он окончил институт, продолжил учебу в Штатах, прошел стажировку и остался работать. В его распоряжении было будущее, целый мир, а он как мальчишка радовался воздуху в центральной полосе России и чак-чаку, которую умела печь только Эбби. Бабушка по-татарски. Все женщины в семье умели, но именно у Эбби чак-чак получался особенным. Он уедет через 3 месяца и 3 дня, не променяет блестящие перспективы и бесценный опыт на родные просторы и сладости Эбби. Но именно сейчас Дамир радовался, как щенок новой резиновой игрушки. Впереди мелькнул женский силуэт. Мужчина начал притормаживать, чтобы осела пыль до того, как он нагонит женщину и предложит подбросить. Проселочной дорогой ходили только местные, живущие в 2 селах, раскинувшихся на берегу Волги. Дорога уходила вбок от трассы, срезала путь. Никому, кроме местных, она была не нужна, тем более пешком. Был негласный закон, по которому идущего подкидывали попутки, если случайно встречались. Именно случайно. Рядом трасса. Эта дорога только для работающих на полях, которых всего ничего, да опасающихся попасться в доблестные руки ГИБДД. Дамир был из последних. Уж слишком широко отметил свой приезд с друзьями. Равиль до сих пор отсыпается в обнимку со своей Наткой. Храпит, как конь, источая перегар на всю квартиру, которую сам же и снимает для Натки. Дамир не пил наравне, он вообще мало употреблял алкоголь. К тому же иррациональный страх попасться отцу сидел в нем намертво, вбитый прочно ремнем через задницу. В воспитательных методах тот не стеснялся. Мог и 18-летнего лба, здоровенного детину с колкой щетиной на подбородке приложить. Мог и по сестрам пройтись, если выпрашивали. Ремня Дамир не боялся, да и вряд ли позволил бы, но наказ не пить выучил крепко-накрепко. Женщина, вблизи оказавшаяся девушкой, отошла в сторону, встала по колено в густые травы и смотрела круглыми глазами на остановившийся автомобиль и водителя в немом недоумении. Пришлось выпрыгнуть из салона, подняв задницу с кожаного сиденья, и подойти к девчонке. Испугалась, что ли? «Прыгай, подвезу!» Он подмигнул, стоявший столбом, синеглазый. А что она синеглазая, Дамир заметил сразу. Таких синих глаз он прежде не встречал. Точно линзы вставила Васильковые. Линзы денег стоят, а одета девушка просто. Майка с тоненькими бретельками. Так и хочется их скинуть по плечам. Да льняная юбка по колено. Только ее хоть в пол шеи просвечивается в солнечных лучах. Дамир оценил и стройность длинных ног, и налитую упругую грудь, существующую будто отдельно от торчащих ключиц. Здесь или грудь должна быть малюсенькой, как у семиклассницы, или ключицы скрыты женской мягкостью. «Зачем?» Голос синеглазый завораживал. Глубокий голос, женский, тоже существующий отдельно от лица, немного курносого, покрытого полупрозрачными веснушками, с острым подбородком и взметнувшимися в удивлении бровями. Пожалуй, подходил голос урод, чувственный, полный, обещающий пучину такого порока, с каким 26-летний парень еще не встречался. Противоречивая, порочная, невинная, такой она была. «Принято так», — пожал плечами Дамир. Нужно было уехать тогда, но его как пригвоздило к месту. Тонкие путы ее души уже начали вплавляться в его сердце, пить из него, чтобы в конце убить. Хотя нет, настолько милосердна она не была никогда. «Да кем принято-то?» «Всеми». Дамир засмеялся, смотря как смешно дернулся нос девушки. «Ты не местная, что ли?» «Уже местная», — она пожала плечами. «В конце июня переехала». «А, тогда ясно. Здесь только местные ходят, и вроде как принято подвозить». Он еще раз оглядел незнакомку. «Какая же она... аж зубы свело». А смотрит невинно ангел с небес. Убрали подальше ангела, чтоб порочной красотой Всевышнего не смущал. «Тогда подвези». Сверкнули белоснежные зубы девчонки, и она лихо забралась в высокий салон, продемонстрировав оголенные ноги и крепкие ягодицы в обрамлении белых трусов. Слишком простых трусов для порочного ангела. «Куда?» — осведомился Дамир. «В Поповку или...» «Поповку». Девчонка заёрзала, оглядывая салон. «Клёво». «Отлично». Так и ехали. Дамир смотрел то на дорогу, то на синеглазую, то поправлял стояк, непрошено появившийся и не собирающийся опадать. Уж слишком хороша была попутчица. А когда облизывала нечаянным движением губы, Дамиру хотелось вцепиться зубами в этот юркий маленький язычок. «А чего переехали?» Он спрашивал, будто его это интересовало на самом деле. Все, что интересовало Дамира, каков вкус у торчащего под майкой соска и какого дьявола она не надела лифчик. «Так», — попутчица неопределенно махнула рукой и тут же продолжила. «Меня Эля зовут, в честь Элизабет Тейлор». «Элизабет не Лиза разве?» «Я Элеонора, поэтому Эля». «Логично», — Дамир засмеялся, даже машину пришлось остановить. «Элеонора в честь Элизабет Тейлор, безумная девчонка». «Это папка, когда пошел записывать, имена перепутал», — смеясь объяснила Эля. «Мама сходила потом в ЗАГС, или где детей записывают, но поменять не дали. Но факта это не меняет. Меня назвали в честь Элизабет Тейлор. А тебя как зовут?» «Дамир». «Странное имя. Я такого не слышала». «Обычное татарское имя. Посредственное, я бы сказал». Он усмехнулся, смотря на круглые глаза девушки. «А зачем тебе татарское имя?» «Потому что я татарин». «Да ну, какой же ты татарин?» Эля закатилась в смехе, а Дамир тонул в этом всполохе и едва не набросился на порочные губы, прямо сейчас призывно раскрытые. «Татары они другие». «Какие другие?» Он невольно улыбнулся непосредственности Эли. «Поволжские булгары». «Мишари такие и есть». Он развел руками, шутливо кланяясь, силясь не засмеяться. «А ты думала, какие?» «Ну, темные там, с усами, как Чингисхан. А ты рыжий. Ну, темно-рыжий, шатен даже. Веснушек-то нет». Она провела пальцем по лицу Дамира, останавливаясь на носу и подбородке. «Колешься», — прошептала. Сколько раз после этого Эля шептала «Колешься, колешься, колешься».